Якубасу Петраускасу. Вы это подтверждаете? — спросил он. — Да. Капстика начинал раздражать бюрократический стиль допроса. Каждое из этих писем является кратким изложением отказа в просьбе о предоставлении убежища. Это действительно так? — Да. Капстик притворно ухмыльнулся. — Только не изображайте переживаний по поводу отклоненных заявлений, сержант. Фостер прищурился и зло улыбнулся в ответ. Порой язвительные допрашиваемые задевали его больше, чем допрашиваемые вспыльчивые. — Не могли бы вы подтвердить, сэр, для видеозаписи, что эти письма содержат изложение отказа в предоставлении убежища? Капстик вздохнул, наклонился, тщательно рассмотрел письма в файлах. Да, каждому из упомянутых людей было отказано в предоставлении убежища. — Да нет, сэр, — возразил Фостер, — не было. Он подождал реакции, но ничего не заметил, кроме того, что солиситор высокомерно вздернул брови. Иммиграционная служба подтвердила, что мисс Хабиб, мистер Петраускас и мистер Таквай все получили постоянный вид на жительство, дающий им право находиться в Соединенном Королевстве неограниченное время. Решение по мистеру Махмуду еще не вынесено окончательно, но иммиграционные власти заверяют, что они, цитирую, благосклонно смотрят на это заявление. Капстик округлил глаза. «Если бы вы вели дела с иммиграционными властями столько же лет, сколько я, сержант, то вы бы знали, что они постоянно все путают. Отказывают не тем людям, не тем предоставляют статус, письма посылают по неверным адресам, либо не отсылают совсем». Он сделал паузу, чтобы картина содрогнуться. «Это жуткий бедлам, из которого вы, однако, извлекаете выгоду для себя», — заметила Харт. Адвокат Капсика начал протестовать. Но Фостер не обратил на это внимания и положил две фотографии на стол перед солиситором. Араш Таквай пропал. «Этот человек...» Он постучал по фото самозванца. «Выдает себя за мистера Таквай». Он успел увидеть мгновенно промелькнувшую искру беспокойства. Мистер Капстик стал тщательно изучать фотографии. Когда он поднял глаза на двух детективов, в них светилось веселое презрение. «Вот это?» — сказал он и швырнул фото Араша через стол. «Похоже, сделано в фотобудке. А это сделано на улице. Кем?» Не дождавшись ответа Фостера, он закончил. «Вам следовало бы лучше подготовиться, сержант». Ничуть не смутившийся Фостер положил на стол фотографию жертвы поджога. «Зариф Махмуд», — сказал он, — «убит, сгорел во время пожара». Рядом положил фото Якубаса. Якубас Петраускас заколот ножом. На столе появился снимок Софии. Первая жертва. Мисс Хабиб. Ей было 17 лет. Он положил еще две фотографии. Одна улыбающейся женщины на вечеринке. Наталья Сремыч, — сказал он. Затем указал на вторую фотографию. А эта женщина присвоила ее удостоверение личности в 97-м году. Вчера она была похищена из своей квартиры. Вы не знаете, где сейчас настоящая Наталья Сремыч? Мистер Капстик, может, и был опытным солиситором, но опыта допросов в процессе уголовного расследования у него не было. Он положил ногу на ногу и откинулся на стуле, пытаясь изобразить высокомерное презрение. У него почти получилось, но тут он неожиданно для себя нервно облизнул губы. «Фотография мисс Рэмэч была предоставлена ее коллегой по работе», — сказала Харт. «Мы попросили ее проверить некоторые детали. У нас возникло одно интересное предположение. Угадайте, кто был солиситором мисс Рэмэч в те годы?» Она дала ему время для ответа, но Капстик потерял дар речи. «Это были вы, мистер Капстик?» Фостер напрягся. Харт привела решающий довод, и ему пришлось закусить губу, чтобы не улыбнуться. «Люди отличаются тем, что чаще исчезают, чем торчат дома».